и приложился Авраам к народу своему. Шалом! Приветствуем вас во имя Бога Авраама, Исаака и Иакова. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. К Евреям 11:8-10. Этот отрывок взят из послания еврея-христианина Павла из Тарса, послание, в котором он писал об Аврааме как об отце еврейского народа. Моисей в книге Бытия написал следующие слова о последних днях Авраама. Дней жизни Авраамовой, который он прожил, было 185. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Бытие 25:7-8. Это описание смерти Авраама отличается краткостью, но оно полно красоты и стоит того, чтобы мы остановились для размышления над ним. Жизнь этого человека проходила в области сверхъестественного, в сфере веры и видений. Авраам стал весьма зажиточным человеком в смысле материального богатства. Перед своим концом земным он распределил свое богатство между своими детьми. Некоторые из этих детей родились от наложниц или служанок Агари и Кетуры. Наследником Авраама по Божьему определению был Исаак, сын Сары. Авраам разделил свое богатство между всеми своими детьми. Он дожил до 175 лет. Исаак, сын обетования, родился, когда Аврааму было 100 лет. Исаак женился, и у него и его жены Ревеки родились близнецы. Когда они родились, Исааку было 60 лет. Таким образом, Авраам дожил до того времени, когда его внукам Исаву и Иакову исполнилось 15 лет. Авраам прославился прежде всего как человек веры, а не как баснословно богатый человек, благословивший своих наследников. Иными словами, материальное богатство не было самой главной вещью в жизни этого человека. Библия говорит нам, что Авраам умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, в буквальном переводе «удовлетворенный». Он не был совершенным человеком. Он иногда грешил против Бога, иногда отступал от веры, лгал и старался обмануть других для того, чтобы спасти свою собственную жизнь. Однако его жизнь была полной, удовлетворенной и цельной. Он начал с повиновения Богу и основал народ в земле обетованной. Он разделил свое богатство между своими детьми. Он увидел своего сына и внуков, обосновавшимися в новой земле. Он умер, удовлетворенный тем, что исполнил Божью цель. В жизни каждого человека, живущего сейчас на земле, наступит момент, когда о нем напишут: «Он умер». Он испустил свой дух. Смерть — неизбежное свидание для каждого из нас. И мне хотелось бы знать, напишут ли о нас, что мы прожили полную, довольную жизнь. В лучшем случае наша жизнь будет короткой. Кажется, что у нас иногда никогда не хватает ни на что времени. Нам хочется завершить многое. Но дело выглядит так, как будто нам это никогда не удастся. Каждый день мы делаем выборы. Что дало Аврааму чувство удовлетворенности и полноты жизни? Эта удовлетворенность происходила не от материального богатства. Ее принесла ему жизнь, исполненная веры и повиновения Богу. Авраам жил перед Богом, ходил перед Богом. И это вселило в него уверенность в том, что он завершил Божью цель, предназначавшуюся для него и его жизни. Я боюсь, что в большинстве своем мы не можем сказать, что мы удовлетворены своей жизнью. Но я думаю сейчас не о материальной, а о духовной сфере. Удовлетворен ли я своими отношениями с Богом, моим Создателем? И могу ли я быть удовлетворенным? Никогда не поздно обратиться к Богу и изменить курс своей жизни. Возьмите Писание и ищите в нем его путь. Это будет путь, исполненный радости и полного удовлетворения. Писание говорит нам, что Авраам приложился к народу своему. Это не значит, что его положили в одну могилу с его предками. Его предки были похоронены в Месопотамии. Авраам до этого купил себе поле с пещерой Махпелой, где он похоронил свою возлюбленную жену Сару. Могила Сары должна была стать также могилой Авраама. В главе 15 книги Бытия мы имеем поразительное предсказание относительно Авраама. Это предсказание исходило от Бога. Бог сказал: «Ты отойдешь к отцам своим в мире». Эти слова – ясное указание на тот факт, что Авраам верил в бессмертие. Это откровение было дано Богом. Душа возвратится в свою вечную обитель. В этом состоит ее отличие от могилы или погребения тела. Не все кончается со смертью. Бог отпустил для каждого из нас определенный промежуток времени для того, чтобы мы жили здесь, на этой земле. Когда человек получает дыхание жизни, он получает бессмертие, бессмертный дух. Тело увядает и обращается в конце концов в пыль. Дух продолжает жить. Те, кто умирает в вере, будут жить вовеки в Божьем присутствии. Те, кто отвергает Божью любовь и милосердие, будут обитать во тьме, удаленные от Бога. Это сознательное состояние либо тьмы, либо света. Мудрец Соломон написал одну из книг Священного Писания, которая называется «Экклезиаст». Эта книга наполнена рассуждениями человека, который запутался из-за того, что он смотрит на жизнь, оставив в стороне Бога. Он говорит: «Все произошло из праха, и все возвратится в прах» Экклезиаста 3:20. Позднее Соломон приходит к истинной вере и говорит в заключение: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его» Экклезиаста 12 глава 7 стих. В еврейской мысли встречается немало заявлений о бессмертии. Праведник Иов делает явные заявления о вере в бессмертие человека. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» от Иова 19:25-26. Давид и Соломон, Моисей, пророк Иезекииль, все они верили в воскресение и жизнь после смерти. Пророк Даниил заявил о своей вере в воскресение и в суд над всеми людьми, не только в Писании, но также и в Талмуде, в книге «Высказывания отцов» упоминается о жизни после смерти и о судном дне для всех. Истинное удовлетворение и истинная надежда Авраама заключается в его вере. В Писании мы читаем, что он искал города, основанием и строителем которого был Бог. Его надежда основывалась не на его стадах и материальном богатстве. Она основывалась на Божьих обетованиях и на Божьем городе. И Авраам приложился к своему народу. кто является народом Авраама? Будут ли этим народом те, которые произошли от родителей евреев? Или, может быть, те, которые родились от еврейских матерей, как это считается у раввинов? Божий народ, безусловно, это не те, кто заявляет о своем кровном родстве с Авраамом, потому что многие из них даже не верят в то, что Бог существует. Соблюдение традиций и обычаев также не делает человека сыном Авраама. Истинные сыны Авраама – это те, кто имеет веру Авраама. Эта вера побуждает их ожидать прихода Мессии. Мессия был жертвенным агнцем, посланным Богом. Он тот самый Искупитель, о котором говорил Божий раб Иов. Вы можете быть истинным сыном Авраама, если вы поверите и доверитесь Богу Авраама, Исаака и Иакова. Если вы будете ожидать Мессию, который вернется, чтобы установить свое царство и судить мир по правде и справедливости. Шалом!